Глава 13. Пока Соня занималась ранами Ории, Марат отвел Марка к месту битвы с паукообразной тварью. После того, как некромант убрал сеть, тело иномерного существа распрямилось, являя себя во всей омерзительной красе. «Только не дотрагивайся до меха», — предупредил Марат. «Кажется, он покрыт каким-то ядом. Только так Ория могла повредить руки». «Зато через одежду он не проникает», — ответил Марк и достал из рюкзака перчатки. «И почему ты так решил?» — полюбопытствовал некромант, схватив за плечо не в меру ретивого друга. «Потому что Ория сидела на этой гадости верхом. Она совсем не дура, чтобы умалчивать о серьезных ранах, даже случись они в деликатных местах». На это Марату возразить было нечего, и он отступил. Марк тем временем прытко оббежал труп вокруг, потом проскакал в обратную сторону, присел, почесал нос, осторожно потыкал указательным пальцем в брюхо и выдал глубокомысленное. «Ага». «Ну?» — не менее коротко спросил Марат, не забывая при этом следить за окрестностями. «Мало ли кто еще выскочит». «Я такую тварь впервые вижу», — с сожалением сказал артефактор, а у его друга даже нога зачесалась от желания пнуть замечтательного специалиста. «Представь себе, я тоже», — сквозь зубы пробурчал Марат. «Погоди, я сейчас составлю письмо с инструкциями и отправлю подарок в лагерь». Марк уселся на землю и быстро начал строчить в своем блокноте. За то время, пока он разбирался с отправкой, некромант успел обследовать входы в пещеры, но далеко в них не углублялся. Самоуверенность могла дорого ему обойтись. Заодно проверил течение магических потоков. И то, что Марат заметил, ему совсем не понравилось. Судя по странным завихрениям и незнакомым потокам, прорыв был где-то внутри сети этих пещер. И этот прорыв не закрывался так же, как те, через которые ранее проходили орды тарков. Почему дознаватель пришел к такому выводу, было вполне очевидно. Если бы прорывы не закрывались, то их мир уже давно заполонили бы иномирные твари. «Что там?» — спросил Марк, подходя к другу. Марат обернулся, посмотрел на опустевший пятачок, где раньше лежала поверженная тварь, и ответил. «Там незакрытый прорыв. Пока в пещере жил новый хозяин, сюда никто не лез. Но вскоре все изменится». «Значит, пока запечатаем это место». Артефактор развернулся и подошел к своему рюкзаку. «Судя по всему, с артефактом древних дела обстоят совсем плохо. Нужно срочно его отыскать и напитать. Если там есть что напитывать». Марат отошел в сторону, чтобы не мешать Марку. «Все может быть, хотя я не верю, что он разрушен. Нас тогда бы заполонили орды иномирных гостей. Скорее всего, артефакт поврежден». «Это тоже плохо. Починить его мы точно не сможем. Никакой инструкции не было найдено». Марк на некоторое время застыл, словно обдумывая какую-то сложную задачу. Но потом его плечи опустились, и сам он весь как-то сгорбился. «Не сможем», — подтвердил артефактор. «У меня не настолько огромное самомнение, чтобы считать иначе. Сначала нужно найти его, а там посмотрим». Марат посмотрел в ту сторону, где они оставили женщин. Конечно же, из-за деревьев и приличного расстояния ничего не было видно. Но некромант все равно не мог не смотреть туда. «Ты можешь вернуться», — предложил Марк, перехватив его взгляд. «Я тут сам управлюсь. Недолго осталось. Да и лагерь не помешает разбить. Думаю, Орье сегодня нужно отдохнуть». Некромант не стал спорить, подумав, что друг прав. Орье сейчас не боец, а Соня с опасностью тоже не справится. Но когда он вышел к тому месту, где остались женщины, то увидел, что Магиня дремлет, прислонившись спиной к стволу. А травница обустроила место для костра и даже успела повесить чайник, чтобы нагреть воды. Сейчас она как раз занималась своими мазями, но когда заметила приближающегося мужчину, выпрямилась и улыбнулась ему. «Как она?» — тихо спросил Марат, практически вплотную подойдя к Сонье. «Я наложила обеззараживающую мазь», — ответила княжна, посмотрев на Аурию. «Через 10 минут сменю повязки и наложу разнозаживляющее. Больше, к сожалению, ничем помочь не смогу». «Ты и так много сделала», — заверил некромант и, поддавшись порыву, обнял ее и коротко поцеловал в лоб. «Но не столько, сколько мог бы сделать целитель», — со вздохом сказала Соня и на несколько секунд прикрыла глаза, наслаждаясь близостью мужчины. «Ладно, мне нужно подготовить сменные хлопковые повязки. Скоро вода в чайнике закипит, можно будет выпить чаю». «Я займусь этим», — предложил Марат и отпустил травницу. Вскоре вернулся Марк и отчитался о проделанной работе. Они устроились у костра, подтащив поваленный ствол. Соня как раз закончила перевязку и вместе с Орией присоединилась к мужчинам. Магиня выглядела слегка бледной и измученной. Видимо, боль в руках была нешуточной. «Что будем делать дальше?» — спросила Соня, принимая из рук Марата кружку с чаем. «Сегодня останемся здесь, а завтра выдвигаемся дальше», — ответил некромант. «Нужно как можно скорее найти артефакт древних. В пещерах есть действующий прорыв, который и не собирается затягиваться. Марк запечатал все входы, но этого недостаточно. А если тот артефакт сломан? Уточнила княжна и крепче обхватила глиняную кружку. Мужчины переглянулись между собой, и Марк ответил. «Будем на месте разбираться. Нам хотя бы примерно представлять, где он может находиться. Леста, Соня, что вы можете предположить на этот счет?» Княжна задумалась, и никто ей не мешал. Все терпеливо ожидали, когда она ответит. Вокруг установилась почти идеальная тишина, если бы не редкий шелест листьев и не потрескивание веток в костре. А еще не хватало фырканья лошадей, чтобы вышла настоящая пасторальная картина. Словно и не важный поход, а просто отдых на природе. «Мне кажется, что артефакт будет где-то высоко в горах», — наконец сказала Соня. «Там, где даже летом земля покрыта снегом. Там много мест, куда не ступала нога человека. Просто потому, что район труднодоступный и опасный. По крайней мере, мне так рассказывали». «Кто именно?» — уточнил Марат и посмотрел в сторону заснеженных вершин. «А?» — начала княжна и смущенно замолчала. «Что-то не так?» — участливо уточнил Марк и расстегнул свою жилетку с невообразимым количеством карманов. «Я тут подумала, что об этом говорили все, кто хоть когда-нибудь затрагивал тему горных вершин», — ответила Соня и встала с бревна. Она некоторое время молча расхаживала по поляне, постоянно хмурясь, пока не сказала. «А ведь так и есть. Я не слышала, чтобы хоть кто-нибудь поднимался так высоко. Но то, что там опасно, знают все». «Любопытно», — пробормотал Марк. «Думаю, здесь не обошлось без магии слова». «Магия слова?» — удивилась Соня и остановилась по другую сторону костра от сидевших. «Никогда такое не слышала». «Это разновидность ментальной магии», — пояснил артефактор. «Давно утерянное и неиспользуемое знание. Остались только упоминания о ней в летописях. По ним выходит, что последний маг слова умер около 3000 лет назад. Но ничем другим она быть не может. Судя по всему, на вершине что-то скрывается, поэтому и был наложен запрет». «Значит, сменим маршрут и сразу направимся туда?» — уточнила Орья. «Нет, идем прежним путем», — сказал Марат и достал карту местности. «Вполне возможно, что и другие прорывы больше не закрываются. Нужно будет запечатать их». Вскоре Соня отправила Орью отдыхать и пошла прогуляться, собираясь подпитать землю. Еще один ритуал травниц. Так они благодарили природу за ее дары, а заодно избавлялись от излишка силы. И сейчас магия переполняла княжну. Даже с учетом того, что несколько дней назад ей пришлось выложиться на полную ради спасения Марата. Дойдя до небольшого ручья, Соня присела на валун, заросший мхом, и посмотрела на густую листву, через которую пробивались редкие солнечные лучи. Тишина, царившая вокруг, начинала напрягать привычную к звукам леса травницу. Оставалось надеяться, что скоро все вернется на круги своя. Когда она приготовилась к ритуалу, послышались тихие шаги. Оглянувшись, Соня увидела выходящего из-за деревьев Марата. Сердце предательски ёкнуло, а улыбка против воли начала появляться на губах. «Я не помешал», — полюбопытствовал некромант и тоже улыбнулся в ответ. «Нет», — заверила княжна, проглотив слова о том, что всегда рада его видеть. «Вы? Ты что-то хотел?» Присев рядом с ней на камень и прижавшись теплым плечом к ее плечу, Марат сжал ее ладошку, переплетя их пальцы. Соня судорожно вздохнула, не зная, сможет ли душа уместить то небывалое счастье, которое переполняло ее. И вновь появилось ощущение, что все будет хорошо до тех пор, пока этот мужчина рядом. «Я хотел потренироваться», — наконец сказал Марат. «Последишь за мной?» «Конечно», — согласилась Соня, подумав, как хорошо, что она не успела слить излишки. «Только не помогай мне, пока я сам этого не попрошу», — предупредил некромант, легко вскакивая с валуна. «Все же мне нужно самому научиться контролировать свою силу». Княжна согласно кивнула и предложила. «Можешь тренироваться прямо здесь. Место достаточно просторное и уединенное». Поляна действительно была идеальна для их целей. Окруженная со всех сторон высокими деревьями и пышными кустами, она имела всего лишь один проход в виде узкой тропки. Даже по ручью пройти было бы проблематично, так как с одной стороны над ним плотно сплетались кусты дикой розы, создав колючую и практически непроходимую арку. А с другой стороны он уходил под землю, и на том месте стояли еще два валуна, словно старые приятели, привалившиеся спинами друг к другу. Соня часто останавливалась именно здесь на ночлег. «Хорошо, так и сделаем», — согласился Марат и скинул куртку на камень. Затем подкатал рукава, благодаря чему княжна смогла хорошо рассмотреть татуировки на его руках. Правда, теперь они не вызывали в ней страха и отторжения, только любопытство и желание прикоснуться. Однако как влюбленность меняет восприятие? Мысленно усмехнулась Соня и повернулась спиной к ручью. Она с интересом наблюдала, как Марат вышел к центру поляны, немного развел руки в стороны и закрыл глаза, сосредотачиваясь. В этот момент солнечные лучи прорвались сквозь листву и осветили мужчину, заставив его волосы сиять, словно чистейший снег на вершинах гор. Если можно было влюбиться в какой-то момент, то именно он стал бы памятным для княжны. И Соня навсегда сохранила в сердце эти чудесные мгновения, из-за которых чуть не пропустила момент, когда татуировки на руках некроманта ожили и, зазмеившись, переползли даже на пальцы, а потом заклубившаяся тьма потекла с его ладони, словно туман. Еще пара мгновений, и туман обрел форму двух мечей с тонкими длинными лезвиями. А потом начался танец. Ничем иным Соня не могла это назвать. Красивые резкие движения, плавная скользящая походка, словно Марат не шел, а перетекал из одного положения в другое. Княжна настолько засмотрелась, что даже позабыла о браслете, но он сам напомнил о себе, немного нагревшись. Соня спохватилась и накрыла его ладонью. Теперь ее переполняло беспокойство за мужчину, только вмешиваться она не решалась. Марат хоть и выглядел заметно бледнее, а на лбу его поблескивала испарина, но все еще держался. Только движения его чуть замедлились и стали немного грубее, иногда нарушая рисунок танца. Миг, и все изменилось. Магия хаоса взбунтовалась и стала истекать из тела бесконтрольным потоком. Браслет на руке Сони стал обжигающе горячим, и в этот раз она не стала медлить и раздумывать, начав передавать свою магию через артефакт. Даже испытала некоторую гордость, увидев, как некромант берет свою магию под контроль. Когда все успокоилось и Марат выпрямился, то его лицо стало еще бледнее, а под глазами залегли тени. Соня и сама не заметила, как подошла к нему. Просто в тот момент это было так естественно и правильно. И только когда обняла его за талию со спины, а носом уткнулась в плечо, осознала, что сделала. «Тебе так трудно даются эти заклинания», — сказала княжна, чтобы скрыть неловкость. И все равно еле заметно вздрогнула, когда Марат накрыл ее руки своей ладонью. «Я не могу нащупать ту границу, после которой мне станет легче», — признался мужчина. «Время с каждым разом понемногу увеличивается, но это совсем не то». «И в чем же разница?» — спросила Соня, вдыхая терпкий аромат его кожи. «Потому что я увеличиваю его за счет своего упрямства, а не благодаря самоконтролю», — пояснил Марат. «За все время я ни капли не продвинулся, зато те двое детей уже показывают впечатляющие результаты». Помолчав, княжна осторожно поинтересовалась. «Тебе обидно?» «Еще как!» — со смешком сознался Марат. «Меня обошли сопливые мальчишки». «Фу, какой ты высокомерный!» Соня тихонько рассмеялась и, повернув голову, прижала щекой к его плечу. «Да, есть за мной такой грешок», — не стал отрицать мужчина. «Ну вот, теперь ты знаешь мой страшный грех». «Только один?» — изумилась княжна и спохватилась, что нагло кокетничает с ним. «А ты хочешь узнать их все?» Марат развернулся и сам заключил ее в свои объятия. «Но за знания нужно платить. И чем же?» Соня прищурилась, насмешливо глядя на него. «Думаю, по одному поцелую за каждый мой грех». «А их много грехов?» «Очень», — прошептал Марат, прежде чем втянуть Соню в головокружительный поцелуй. И она мгновенно забыла, о чем они говорили, погружаясь в сладкие ощущения от прикосновения его губ и рук. Вновь по телу разлилось томление, скапливаясь внизу живота приятной тяжести. Обвив его шею руками, Соня прижалась еще плотнее к мужскому телу, тая от нахлынувших эмоций. «Какая же ты сладкая!» — пробормотал Марат охрипшим от страсти голосом и склонился к ее шее, покрывая нежную кожу короткими поцелуями. «Ты обещал рассказать о своем грехе», — неожиданно даже для себя напомнила Соня. Мужчина тут же отстранился и с изумлением сказал: «Княжна, да вы настойчивая особа!» «Ну что я могу сказать?» — с тяжким вздохом проговорила она и опустила взгляд. «Теперь ты знаешь мой грех». Рассмеявшись, Марат приподнял ее и закружил. Соня пискнула от неожиданности и сильнее вцепилась в его плечи. «Нам нужно возвращаться», — произнесла княжна, когда он ее отпустил. «Нужно проверить, как там Леста Орья. Почему ты не зовешь ее просто по имени? Так ведь намного удобнее». «Я не знаю. Я очень редко перехожу с кем-то на «ты». «Почему?» — удивился Марат и подошел к валуну, на котором так и лежала его куртка. «Это мой способ держать людей на расстоянии», — пояснила Соня. «Ты ведь должен понимать, я княжна, и всю жизнь большинство людей желали дружить со мной только из-за статуса». «У меня все наоборот», — усмехнулся некромант и повесил куртку на руку. «Большинство людей сторонится меня. У меня много шапочных знакомых, а настоящих друзей можно перечислить по пальцам одной руки». «На самом деле это неплохо», — заверила Соня, подходя к нему. «Я не верю в то, что у одного человека может быть множество друзей. У меня так и не появилось близких подруг». «Нужно будет познакомить тебя с Арианой». Некроман взял ее за руку и повел к выходу с поляны. «Она замечательная». «Твоя подруга?» — спросила княжна, старательно гася в голосе все ревнивые нотки. «Жена друга», — ответил Марат. «Она целительница и старше меня на 4 года. У них с Райтом 2 дочки и 2 сына, и уже есть внуки. Они живут в столице империи?» После его рассказа княжна полностью успокоилась. «Нет, в небольшом приграничном городке. Я уже давно не был у них. Хочешь поехать со мной?» Соня даже споткнулась от такого предложения, неожиданного и слишком личного, ведь ехать куда-то вместе — это словно они помолвлены. К сожалению для нее, как для дочери князя, это единственный выход. Хотя, с другой стороны, она сейчас находится с ним практически наедине, а потом она вспомнила. «Прости, я могу уезжать отсюда максимум на 2 недели», — с сожалением сказала Соня. «Потом меня начинает неотвратимо тянуть назад, это словно зуд под кожей». «Значит, нужно пойти туда порталом». Тут же нашел решение проблемы Марат. «Мы прибыли в Перенск порталом, а до Северска нужно будет еще один открыть. Не так уж и сложно». «Я подумаю над твоим предложением», — пробормотала Соня и выдернула свою ладонь из его руки, так как они уже приближались к лагерю. «А теперь мне нужно проверить свою пациентку». Остаток дня княжна провела в хлопотах. Сначала меняла Орье повязки, с радостью отметив, что мази и настои помогают. Раны выглядели уже не так страшно и даже стали затягиваться. 1-2, и все исчезнет. Возможно, даже шрамов не останется. Затем помогла Марату приготовить ужин, пока Марк занимался защитой стоянки, а потом вновь вернулась к ручью. Все же сила требовала выхода. Вновь опустившись на валун, начавший остывать, Соня скрестила ноги и закрыла глаза. Сосредоточившись на своем резерве, она принялась понемногу сливать магию в окружающую среду. Земля с благодарностью откликнулась, принимая дар Шептунии. А ей самой стало легче дышать, и во всем теле появилась легкость. Даже возникло некое чувство эйфории, пока не раздались торопливые шаги, вырвавшие Сонью из медитативного чувства. Оглянувшись, она увидела спешащего к ней некроманта. «Что случилось?» — одновременно спросили они. «А?» — удивилась княжна и чуть не свалилась с валуна. «Ты начала передавать мне свою магию», — пояснил Марат, подходя к ней. «Вот я и поспешил узнать, в чем дело». «Прости», — Соня вспыхнула от окатившей ее волны стыда. «Она совершенно не подумала про браслет. Мне нужно было слить излишек магии. Даже после твоей тренировки ее было слишком много». «Так вы и правда это делаете?» — удивился мужчина и присел с ней рядом. «Сливаем магию?» — уточнила она. «Да, мы действительно это делаем. Своеобразный ритуал благодарения природе и возможность сбросить излишек магии. Все травники слишком быстро вырабатывают магию. Мы идеальные накопители». «Удивительно», — пробормотал Марат и напрягся. Некоторое время он прислушивался, а потом резко встал. «Быстрее, уходим отсюда». «Что случилось?» Сердце испуганно трепыхнулось, и Соня поспешила протянуть руку мужчине. «Будет нападение», — ответил он и потянул ее к выходу с поляны. Они не успели совсем чуть-чуть, а может, это и к лучшему. Чтобы выйти на более открытую местность, им нужно было пройти по короткому естественному коридору. И там они точно столкнулись бы с этим бешеным зверьем. Княжна еще не успела ничего заметить, а некромант уже задвигал ее себе за спину. В мгновение ока его руки объяло синим, каким-то мертвенным пламенем, а спустя секунду в нападавших на них животных полетели идеально круглые шарики, и, судя по визгу, они причиняли сильную боль. «Отходим», — приказал Марат, и Соня послушно принялась отступать назад. «Откуда их столько?» — спросила она с ужасом, глядя на лесных жителей, сейчас стремящихся добраться до людей. «Их что-то привлекло здесь», — ответил некромант и, загасив огонь на ладонях, материализовал туманные плети. «Держись строго за мной, будем прорываться». Княжна подумала, что она боялась точно так же, когда напали тарки. И только присутствие рядом с ней Марата придавало сил, не позволяя сорваться в бездну отчаяния. Особенно страшно стало тогда, когда она осознала, что среди нападавших не только хищники. С деревьев прыгали белки, из кустов выскакивали зайцы. Милые и ласковые зверьки в одночасье превратились в сумасшедших убийц. Неожиданно над головой зашумело, закликотало. Посмотрев вверх, Соня хрипло выдохнула. «Птица!» «Плохо», — просипел Марат, быстро работая плетьми. Юркие и тонкие хлысты тьмы беспощадно разрубали нападающих. И княжне безумно хотелось закрыть глаза и заткнуть уши, чтобы не видеть и не слышать творившегося здесь мракобесия. Но она держалась и в нужный момент чутко уловила, когда Марату понадобилась помощь. И это стало ее спасением. Соня сосредоточилась на передаче магии и поддержании любимого мужчины. Это все, что она могла сделать для их общей защиты. «Держись, нам нужно добраться до лагеря». выдохнул Марат, продолжая отбиваться и от зверей, и от птиц, залетевших под арку. Просто теперь вместо плетей были мечи. «Боги, это мне надо подбадривать его, а не наоборот», — взволнованно подумала травница, но старательно не отставала. «Марат!» — раздался крик Марка. «Мы здесь!» — крикнула в ответ Соня, так как некроманту было явно не до того. Они уже практически вышли на открытую местность, и им оставалось совсем немного до стоянки. «Сейчас поможем, держитесь!» Сначала Соня обрадовалась, но потом поняла, что в качестве поддержки может выступать только раненая Орья, а использование магии точно не пойдет сейчас на пользу ее рукам. Но и выхода не было. Слишком много животных, и меньше их не становилось. Что-то притягивало разномастную живность, словно заклинание магнетизма. И когда сильный порыв ветра разметал зверьё в разные стороны, образовав коридор, Соня испытала облегчение. «Бежим!» — приказал Марат и, схватив ее за руку, бросился к друзьям. Эти 20 метров показались ей невообразимо длинными. Сердце колотилось, как сумасшедшее, но не от бега, а от ожидания нового нападения каждую секунду. «Щит!» — коротко сказал Марк, как только они добежали до них. Травница, конечно же, ничего не увидела, зато почувствовала магические токи и, наконец, смогла спокойно выдохнуть. Не нужно было бежать, можно относительно спокойно пройтись. Щит не позволял к ним приблизиться. Зверье бессильно бесилось, но не могло прорваться к людям. «Кажется, моим рукам опять нужна помощь», — сообщила Ория, заставив Соню отвлечься. «Я все исправлю», — заверила травница с беспокойством и сочувствием, рассматривая пятнышки крови, проступившие на повязках. Стоило им только перешагнуть некую невидимую границу, как все четверо облегченно выдохнули. Теперь им точно ничего не угрожало. «Что это вообще было?» — недовольно спросил Марк. Соня промолчала, предоставив Марату возможность все рассказать, а сама занялась перевязкой. Правда, все оказалось не настолько страшно, как она думала. Просто молодая кожица в нескольких местах лопнула, и это было легко поправимо. «Я не знаю, почему они напали», — тем временем ответил некромант. «Просто в один момент почувствовал возмущение магического фона». «Значит, что-то было», — подала голос Орья. «Что вы делали, Леста Сонья?» «Ну, перед тем, как Марат бросился к вам». «Сбрасывала излишки магии», — ответила травница. «Все как обычно. Я много раз так делала». «Излишки магии?» — вопросительно пробормотал Марк и принялся расхаживать из стороны в сторону. «Где-то что-то такое? Я слышал». Никто не стал мешать ему рассуждать, а просто дожидались, занятые своими делами. Соня заканчивала перевязку. Орья терпеливо пережидала процедуру, а Марат внимательно следил за беснующимся за барьером зверьем. «Их становится меньше», — сказал он спустя какое-то время. «Вот и замечательно», — возвестила княжна и посмотрела за барьер. «Надеюсь, они больше не вернутся». «Вспомнил. Я слышал о таких ловушках». «Ловушках?» — переспросил некромант, заинтересованно посмотрев на друга. «Очень редко, но иногда так делали», — ответил артефактор. «В определенных местах устанавливали артефакты-маячки, в которые помещали немного магического флера жертвы. И когда человек использовал свою магию, ловушка срабатывала, натравливая на него каких-нибудь опасных тварей. В нашем случае натравили обыкновенную лесную живность». «На меня?» — хрипло уточнила Соня и выпустила из рук использованные повязки, которые хотела спалить. «Скорее всего, так и есть», — сочувствием ответил Марк. «Я уверен, стоит мне поискать, и где-то поблизости найдется такая ловушка». «Но как они узнали, где я?» Княжна постаралась взять себя в руки, но по спине все равно прокатились ледяные мурашки. «Думаю, ловушки были установлены заранее, еще до нападения тарков, которые спутали все планы. Вы ведь не выпускали свою силу с тех пор?» «Последний раз я делала это за неделю до нападения», — вспомнила Соня и, перекинув косу на грудь, принялась теребить ее, что выдавало высшую степень взволнованности. «Значит, где-то в этот период их и установили». Пришел к выводу Марк и взлохматил свои пепельные волосы. «Пока не используете магию, кроме как для помощи Марату. Насколько можно судить, это не заставляет ловушки срабатывать. Утром я проверю местность и обезврежу их». «Хорошо», — согласилась княжна, подумав, что этих ловушек может быть больше одной. «Не волнуйся», — тихо сказал Марат, подойдя к ней вплотную со спины. «Мы защитим тебя, обещаю». Промолчав, Соня только тихо вздохнула, подумав, что ей ничего другого не остается, кроме как довериться этим троим.